и попросил его продирижировать одну из своих пьес. Энергия Федерико была абсолютно неправдоподобной, и он имел огромный успех. К сожалению, через два месяца композитор заболел и умер в сентябре 1982 года в возрасте 91 года, прожив яркую, прекрасную жизнь, которую он полностью посвятил музыке. Осенью 1980 года счастливый случай помог мне принять участие в импровизированной записи на пластинку с Джулини и его Лос-Анджелесским филармоническим оркестром. Дело происходило в Метрополитен, они должны были исполнить публично и записать «Песнь о земле» Малера, но кто-то из солистов заболел, и затея заглохла. Поскольку в мои планы входило участие в благотворительном концерте с этим оркестром, представитель фирмы Deutsche Grammophon Günther Brest предложил использовать запланированные сеансы грамзаписи, чтобы записать часть моей программы. Дирижеры ранга Джулини редко принимают участие в записи оперных арий, поэтому я чувствовал себя крайне польщенным. Когда мы репетировали фрагменты из опер, Джулини очень тепло говорил со мной, его слова бесконечно много для меня значили. Мне страстно хочется, чтобы Джулини добавил к своему репертуару оперы Пуччини. Я понимаю, у каждого есть свои симпатии и антипатии, но мне кажется, музыка Пуччини великолепно звучало бы в исполнении Джулини. Одна из самых больших потерь моей жизни заключается в том, что я крайне мало работал с Карлом Бемом. Я записал с ним лишь 9-ю симфонию Бетховена. В наши планы входила новая постановка «Отелло» в Вене, но мое расписание не позволило принять в ней участие. Мне предложили петь в «Ариадне» на «Наксосе», в постановке Бема в Зальцбурге в 1979 году, но я, подумав, отказался. Рихард Штраус, столь щедрый на прекрасные женские партии, скуп в отношении теноров, и партия Бахуса была бы для меня и невыигрышной, и очень трудной вокально. Однако мне жаль, что я никогда не исполнял с Бемом произведения Штрауса, ведь Бем так хорошо знал этого композитора. Для меня Бем сама музыка. Когда в 1980 году в Вене мы записывали 9-ю симфонию, ему было 87 лет. На сеанс Бем пришел в весьма жалком состоянии, выглядел он дряхлым, еле передвигал ноги, но когда включился в музыку, то все его величие как бы вырвалось наружу. Каждый его палец, казалось, излучал энергию и силу. На меня произвел большое впечатление естественный темп, который он выбрал для части «Алла Марти», где тенор поет соло. Обычно дирижеры либо с бешеной скоростью проносятся через этот эпизод, либо убивают певца чересчур медленным темпом, который сбивает дыхание. Темп, выбранный Бемом, был очень точным. Вообще маэстро полностью контролировал каждый эпизод в записи, подавал предельно емкие реплики солистам и хору, выплетал оркестровое кружево, был все время максимально сосредоточен. И перед сеансом у нас состоялась фортепианная репетиция с ассистентом дирижера, на которой присутствовал и Бем. Он особенно долго и тщательно работал над трудными местами в последней части, где поет квартет. Я часто видел Бема на сцене, имел возможность оценить его дирижерское мастерство в основных произведениях его репертуара, и это всегда было для меня огромным эмоциональным потрясением. После спектакля я заходил к нему за кулисы, и он всегда находил для меня теплые слова. Во время премьеры новой постановки «Манон Леско» в Нью-Йорке он позвонил мне в антракте, чтобы узнать, как идет спектакль, и пожелать удачи. Я с любовью храню несколько телеграмм, которые Бем посылал мне в особо важные моменты моей творческой биографии. Он даже подарил мне собственный экземпляр клавира 9-й симфонии Бетховена, тот самый экземпляр, которым он пользовался на протяжении всей своей жизни. В мае 1981 года, когда Бем лежал в венской клинике, я навестил его. Он надеялся прийти на один из спектаклей «Андре Шенье», в которых я тогда пел, но ему это не удалось. 10 августа, за 4 дня до смерти, я снова навестил его. На сей раз Бем находился у себя дома в Зальцбурге, но был уже без сознания. В день его кончины я пел в Зальцбурге в сказках Гофмана и пришел в Фешпильхаус довольно рано, чтобы распеться. В то время я готовился еще и к специальной передаче